Я познакомился с Ларисой Рейснер несколько раньше, чем она начала появляться в литературных салонах, а ее стихи о маркизах — в средние руки журналах. Если не ошибаюсь, познакомился я с ней весной 1913 года. Среди множества высокопочтенных профессоров, с которыми мне приходилось в Петербурге встречаться, было несколько не таких уж почтенных, как это ученому и седовласому профессору полагается. Ничего предосудительного они не делали. Люди были разные, разных наружностей, разных вкусов и разных специальностей. Но во всех было нечто их объединяющее, неуловимое и явное в то же время. Какой-то флюид непочтенности, распространявшийся от этих вдумчивых лысин, солидных очков, благоухающих седин, казалось бы, неотличимых от прочих седин и лысин, составлявших гордость петербургского ученого мира. Но вот все же что-то неуловимое их отличало. Это не было мое личное впечатление. Как раз об отце Ларисы Рейснер Гумилев как-то смеясь сказал: «Знаешь, смотрю я на него, и меня все подмывает взять его под ручку. Профессор, на два слова!» И с глазу на глаз ледяным тоном: «Милостивый государь, мне все известно». «Ну?» Затрясется, побледнеет, начнет упрашивать: «Да что же тебе известно?» «Ничего решительно. Но уверен, смутится. Обязательно какая-нибудь грязь вводится у него за душой». Теперь, кстати, то неуловимое, что чудилось когда-то не мне одному в этих людях, таких разных, и таинственно их объединяло, приобрело форму более реальную, ощутимую не только одной бездоказуемой интуицией. Большинство профессоров и доцентов с этим мистическим душком составляет ныне цвет марксистской профессуры.